Глава 8. Тайная беседка. Ребятам удалось собраться только после ужина, когда наконец-то объявили свободное время. Тренировка у Василисы все-таки состоялась, и все бы ничего, до занятия вновь поручили вести Инге. Белобрысая дылда долго гоняла всю группу по залу, и больше всех, конечно, досталось Василисе. В качестве наказания за свой скучный вид и ленивое исполнение она выполнила программу по качанию пресса и отжиманиям от пола на год вперед. К вечеру девочка так устала, что решила не идти на ужин. Вернувшись из душа, она собрала мокрые волосы в два хвоста, переоделась в другую майку, натянула джинсы и, обменявшись все с той же Ингой парой колких замечаний, выскочила на улицу. Ребята поджидали ее возле домика. Фэш и Ник выглядели усталыми, но довольными. Всю дорогу они обменивались впечатлениями о тренировке, которая им очень понравилась. Насколько поняла Василиса, мальчишкам разрешили немного пофехтовать на мечах. Диана выглядела куда хуже. Она часто зевала и время от времени охала, держась то за плечи, то за бока. «В жизни надо мной так не издевались», — пожаловалась она Василисе. «Может, я к тебе в группу перейду?» Но, выслушав подробный отчет о тренировке, наполовину состоящей из угроз Инги, фея решила остаться с мальчишками и больше не испытывать судьбу в других видах спорта. Лёшку, ко всеобщему сожалению, позвали на срочное собрание команды, поэтому в осмотре беседки он не смог участвовать. За домиком для спортинвентаря росли кусты шиповника, густо усеянные колючками. Для того, чтобы подойти вплотную к забору, следовало передвигаться бочком до самой дыры. Края стальной сетки свисали острыми лохмотьями, проволока торчала в разные стороны. «Об этом проходит точно никто не знает?» — вслух удивилась Василиса, осторожно отводя колючие ветки в сторону. «Лагерь строго охраняется. Попасть сюда можно только через КПП». «Да ладно! Какой дурак сюда сунется?» — сказал Ник и тут же сконфузился под сердитым взглядом друга. «Проходите осторожно», — предупредил Фэш. «И я, между прочим, специально обошел всю территорию, чтобы найти место, скрытое от посторонних. Там мы будем проводить наши тайные сборы». «Сомневаюсь, что об этом лазе никто в лагере не знает», — вновь высказалась Василиса. «Пока не знают», — холодно ответил Фэш, «потому что этот проход появился недавно и с моей помощью. Ясно?» Яростно сверкнув глазами, он с вызовом оглядел всех и полез первым. Переглянувшись, ребята последовали его примеру. Перейдя через мелкий ручей, они свернули в молодой орешник и вскоре среди желто-зеленых листьев лещины увидели беседку, покрашенную в блеклый, бывший когда-то салатовым цвет. Доски почернели от сырости, краска кое-где слезла, внутрь налетело много листьев и сухих веток, а небольшой стол в центре оказался покрыт толстым слоем грязи. С другой стороны, все эти признаки говорили о том, что сюда давно не приходили, так что беседка вполне походила на тайное укрытие. «Наверное, когда-то беседка принадлежала лагерю», — предположил Ник, осторожно сметая пыль с лавки. Диана достала из кармана спортивных штанов платок и тщательно протерла стол. Его поверхность чище не стала, но все же мусора на ней поубавилось. Фея аккуратно присела на краешек лавки и поманила к себе Василису. «Ну вот, теперь мы можем нормально поговорить. Сначала пусть выскажется наша черная ключница», — с улыбкой произнесла Диана и сделала страшные глаза. «Расскажи, куда вы ходили с Острогором? Мы все изнываем от нетерпения!» Фэш устроился напротив Василисы и насмешливо уставился на нее. Ник присел рядом с другом, поставив локти на стол и уперев щеки в кулаки. Поняв, что выбора у нее нет, Василиса глубоко вздохнула, собираясь с мыслями. «В общем, так. В Змеулане я разговаривала с отцом». «Что?» — первым вскинулся Ник. «Где ты его видела?» «Он тебя не обижал?» — встревожилась Диана. «Острогор к нему проводил», — заключил Фэш и по привычке наморщил нос. «Ну...» — немного взволнованно продолжила Василиса. «Да, Острогор привел к нему. На самом деле отец вел себя очень вежливо и старался быть честным. Прямо сказал, что если бы знал раньше, что я владею черным ключом, тотчас бы отнял его». «Еще бы!» — не выдержал Фэш. «Прибрал бы ключик, не задумываясь. Удивительно, что Огнев вообще так просчитался». «Он просто недооценил свою дочь!» Диана вздернула брови и чуть улыбнулась. «Продолжай, Василиса!» «На самом деле мне показалось, что он стал каким-то другим, поменял отношение ко мне, что ли?» Под пристальными взглядами друзей Василиса все больше волновалась. «Отец объяснил, что не разрешал мне посвящение, потому что хотел защитить меня». «Он же предавал тебя кучу раз!» — не выдержал Фэш. «Не разрешил тебе проходить посвящение, запер в комнате! Как ты можешь ему верить? Это глупо!» «Отец знал, что Белая Королева подарит мне часовую стрелу!» — с упрямством произнесла Василиса. «И знал о том, что она отдаст мне рубиновый ключ!» «А потом отнял его у тебя!» — тихо вмешался Ник. «Твой отец хитер и опасен. Тебе следует быть с ним очень осторожной». «Отец защитил меня от Елены!» — зло бросила ему Василиса. «Мартинова могла убить меня, но он запретил ей!» «Когда?» — первой изумилась Диана. «Когда это было?» «Ты заливаешь!» — не поверил Фэш. «Если бы Мартинова напала на тебя, то...» Смутившись, он замолчал. «Рассказывай!» — потребовала Диана. Василиса говорила долго. О западне, устроенной Еленой во время часового круга, о том, что госпожа Мартинова знает ее часовое имя. При этих словах Фэш дернулся и недовольно цокнул языком. О сражении и, главное, о спасительном вмешательстве отца. Некоторое время они все молчали. «Ты просто хочешь верить, что твой отец хороший. На самом деле это вообще не так». В лесной тишине голос Фэша прозвучал особенно резко. «Да, хочу», — тихо сказала Василиса. «Если он и вправду хороший». «Он обманул тебя», — покачала головой фея. «Жестоко обманул. И не раз». Василиса думала о том, что ребята правы. Она совсем не знает отца и не должна доверять ему. И все же он не дал ей погибнуть. Остановил руку Елены Мартиновой со стрелой, занесенной для смертельного удара. «А еще отец подарил мне часолист», — убитым голосом произнесла девочка. Ребята обменялись быстрыми взглядами. «И она молчит!» — нетерпеливо воскликнул Фэш. «Показывай давай!» Василиса осторожно очертила круг, мгновенно вспыхнувший ярко-алыми лепестками пламени. К ее большому облегчению из огненного кольца медленно выплыл часолист. «Круто!» — выдохнул Ник, придирчиво оглядывая красную книгу. «Я бы не отказался от такого! Отец тоже обещал мне сделать, но когда это еще будет?» «Красный огонь!» — озадаченно протянула Диана. «И часолист тоже красный, и крылья. Скорее всего, в тебе много нерастраченной часовой энергии. Думаю, ты нас часто будешь удивлять. А ну-ка, дай сюда!» Фэш бесцеремонно потянул часолист на себя. Василиса позволила, но тут же придвинулась к нему ближе. «Только поаккуратней с ним». «Не волнуйся», — снисходительно отозвался мальчик. «В любом случае, я нанесу ему меньше вреда, чем ты. Давай, прикладывай стрелу». Недовольно покосившись на Фэша, девочка все-таки послушалась. Стрела скользнула в ладонь, и Василиса, не забыв произнести про себя часовое имя, приложила ее к циферблату. Ник с Дианой одновременно навалились на стол, чтобы получше рассмотреть ее действия. Стрела сделала полный оборот, прозвенел короткий сигнал, и часолист раскрылся. К разочарованию Василисы, внутренняя поверхность его была абсолютно черной, всего лишь стопка тонких листов. Фэш дунул на них, но страницы даже не шелохнулись. «Ага. Ты пробуй». Мальчик придвинул часолист Василисе. Чувствуя себя несколько неловко, она с силой подула на страницы, подражая Фэшу. Листы так и зашуршали, быстро сменяя друг друга, пока не остановились на одном, с ярко-красной надписью «Личный уголок». «Красиво!» — выдохнула Диана. «Стильная вещь. Что ни говори, у твоего отца есть вкус». «Да уж, ничего так вещь», — завистливо вздохнув, поддакнул Ник. Только Фэш был настроен скептически. «Тут все нулевое. Надо настраивать и настраивать. Вон даже заставки нет. А без личного мира сложно обойтись. Надо же куда-то сбегать на время даже от лучших друзей». Ник добродушно хмыкнул. «А как сделать заставку?» — мгновенно оживилась Василиса. «Это сложно?» «О, Фэш мне давно еще сделал такую заставку!» — отозвался Ник. «Только она пока на его часолисте. Я выбрал часовую башню в одном из старых замков, где мы когда-то бывали с отцом, когда искали поломанные часовые механизмы. Мы с этой заставкой изрядно помучились. Вначале надо представить то место, которое ты хочешь затащить в свой часолист, причем представить довольно точно, на уровне всех пяти чувств. А еще с этим местом должно быть связано очень приятное воспоминание. А еще надо выставить точную временную ветку», — встрял надоедливый Фэш. «Иначе ты расслоишься между координатами пространства-времени и навеки затеряешься в цифровой бесконечности. Сечешь?» Василиса загрустила. «Понятно, заставки в ближайшее время у меня не будет». Ник с Дианой вопросительно уставились на Фэша. Пауза затягивалась. «Ладно, я подумаю», — сдался он и вдруг добавил гнусавым голосом. «Время на нашей стороне!» На его щеках заиграли ямочки. «Время работает на нас!» — тем же тоном произнесла Диана, и они все, кроме ничего не понявшей Василисы, рассмеялись. Внезапно раздался тонкий протяжный свист, из часолиста вылетел конверт и застыл, покачиваясь перед напуганной девочкой. «Желаете принять письмо?» — произнес равнодушный женский голос. «И голоса не настроены», — шепотом прокомментировал неугомонный Фэш. «Да, желаю», — ответила письмо хозяйка часолиста. Конверт услужливо развернул уголки, превратившись в обычный лист белой бумаги. «Желаю удачи, Василиса», — было выведено тонким размашистым почерком. И подпись. «Нортон Огнев». «Подмазывается, гад!» — процедил Фэш. «Козел!» — поддержал его Ник и тут же съежился под строгим взглядом Дианы. «Смотри, а почта ведь настроена!» — добавил Фэш. «Видать, Огнев постарался заранее. Думаю, следует получше изучить, что и как здесь устроено». «Я сама изучу», — запротестовала Василиса. «Со временем». И она быстро спрятала часолист. «Ну, а теперь перейдем к последнему вопросу». Диана медленно обвела взглядом всех присутствующих. «Игра. Игра, которую поддерживает сам Острогор». Ник поднялся с лавки и пересел на бортик перил, очевидно, решив высказаться первым. Остальные с интересом воззрились на него. «А что с игрой? Не вижу проблемы. Почему бы нам не поиграть в войнушку? Хоть развлечемся, пока будем ждать. Алый цветок еще не скоро вырастет». Диана прыснула. «Развлечемся?» — повторила она. «Ты представляешь, сколько от нас зависит? Мы должны сосредоточиться на том, чтобы загадать желание, спасти наш мир, а ты хочешь играть в войнушку!» Последнее слово она произнесла с насмешливой интонацией. «Ты ведешь себя, как маленький мальчик!» Ник от обиды насупился. «Игра — самое нормальное развлечение в этом лагере!» — пробормотал он. «Если не хотите, то и не будем играть!» «Я считаю, у нас нет на это времени!» — решительно произнесла фея. «Фэш, ты как?» — Ник с надеждой повернулся к другу. «Ты же согласен, да?» Тот скривился. Диана с Василисой переглянулись. Они ожидали, что Фэш с его-то дрочливым характером точно согласится. Но парень явно медлил. «Мне не нравится, что Острогор прислал Рока», — наконец сказал он. «Расскажи нам еще раз, кто это такой?» — попросила Диана. «Да нечего рассказывать. Рок Драгоций, единственный сын Острогора». По всему было видно, что отвечает Фэш с явной неохотой. «И самый старший его ученик. Он часто подменял своего отца у нас на занятиях». «Вы враждуете с ним?» — спросила Василиса и тут же заслужила насмешливый взгляд мальчишки. «Никто ни с кем не враждует Огнева. Проблема в том, что Острогор назначил своего наблюдателя среди вожатых. Мне это не нравится». «А что тут такого?» — вмешалась Диана. «Скорее всего, он просто хочет опекать нас, вот и окружает своими людьми». «А если он хочет стравить нас?» Фэш приблизился к фее, перегнувшись через стол. «Мы накинемся друг на друга, передеремся и перессоримся. И в решающий момент будем не способны загадать общее желание. Что ты скажешь в этом случае?» Но Диана ничуть не смутилась. «Скажу, что ты преувеличиваешь, как всегда». Она посмотрела на него с вызовом. «Острогор Великий манипулятор, дорогая Фрезер!» Фэш вновь сел на место и, сложив руки на груди, продолжил сверлить фею взглядом. «Мне грустно говорить об этом, но давай взглянем правде в глаза. У нас недостаточно опыта, чтобы сражаться с профессионалами. Не ко всем в трудную минуту придет папочка», — добавил он, и Василиса тут же покраснела. «Вот почему нам следует избегать провокаций вроде этой игры. Мы можем угодить в ловушку». «Честно говоря, с этим я согласна», — кивнула Диана, невольно улыбнувшись. Василиса ее понимала. Разумное и взвешенное поведение Фэша стало неожиданностью. Но никто же всех удивил. Внезапно он вскочил и стукнул ладонью по столу. «Да кто пострадает, если мы сразимся с Марком в простой игре? А так у нас появится возможность отомстить этому гаду!» Воцарилось молчание. Василиса, Фэш и Диана потрясенно смотрели на младшего Лазарева. «Вас что, местами поменяли?» Фея скрестила указательные пальцы, одновременно указывая на обоих мальчишек. «Ну, честно говоря, я тоже не прочь подраться». Теперь же фыркнул Фэш. «Ну ладно», — пожал он плечами. «В конце концов, это всего лишь игра». «Но будем очень осторожными», — добавил Ник. «Вот теперь я вижу, что с вами все в порядке». Фея подняла глаза к потолку беседки, увидела там кусок паутины с черным мохнатым пауком на ней и брезгливо поморщилась. «Василиса, ты как относишься к игре? Почему молчишь?» «Я не против побегать по лесу», — откликнулась та. «Лешка говорил, что Серега придумывает интересные игры». «В таком случае будем играть», — заключила Диана, вставая. Словно подводя итог, прозвучал громкий сигнал горна, возвещавший о скором отбое. На этом первое тайное собрание решили закончить и поспешили в лагерь.